«Я так и сказал», — хмыкнул я, — «сушеные травы». Дилером подвязались, граф. Лидия уселась на изящное канапе с белой в цветах обивкой и фигурными ножками. «Что ж вы, не узнав, рубите с плеча, Лидия Фадеевна», — хмыкнул я, — «девчонкам предстоит ритуал духовной практики под открытым небом, а лучшая защита от погоды в таких случаях — магическая одежда из волокна конопли. Они ее оживят и соткут сарафаны. Что вы говорите?» Лидия возвела очи к потолку и покачала головой. «Свежие нарвать они не сподобились, я же сказал, им нужна сухая», — хмыкнул я и подошел к Маше. «Сначала ее надо засушить, потом оживить и только потом распустить на волокна и начать прясть». «Какая прелесть!» Мария разлеглась на рекамье и, положив руку на подлокотник, эффектно развернулась к нам. «Присаживайтесь, граф, тут очень удобно. Это для позирования», — улыбнулся я, глядя, как Маша еле-еле помещается на узкой кушетке. «Вон мольберт стоит, вдруг кто-то рисовать захочет». «Ой, хочу», — захлопала ресницами Мария. «Вы умеете рисовать? Нарисуйте меня, граф». «В детстве отлично получалось», — улыбнулся. «Техника палка, палка огуречек. Тут даже душ есть», — донесся крик Волкова из-за арены, и он выскочил из душевой. «Да тут жить можно. А то», — согласился я, — «добро пожаловать в наш клуб. Осталось только выбрать название: сарай номер 13 или чумовые ручки». «А что мы здесь будем делать?» Лидия вертела в руках мундштук от кальяна и заглядывала в ящик под колбой. Ящик оказался пуст, и она, поморщившись, вернула мундштук на место. «Как что, чилить?» — улыбнулся я. «Зачем еще такой клуб нужен? Просто отдыхайте здесь и все». В помещении повисла тишина. «Мы даже не будем делать артефакты?» Тихон провел рукой по верстаку. «Как раз для изготовления артефактов. Впустую тратить время?» Замерла около кресла Лидия. «А тренировки как же?» Волков оглянулся на арену и стойку с поддельным оружием. «У кого-нибудь есть фотоаппарат?» — пролепетала с кушетки Маша. «А то рисовать никто не умеет». «Я на такое не подписывалась», — помотала головой Лидия. «Стоило ждать неделю для этого?» «Не, ну, ты серьезно, Кирюх?» — развел руками Волков. «Ладно», — вздохнул я, придумывая, чем бы их занять. «Раз вы хотите учиться, то вот вам первый урок». Я вышел на центр помещения и раскинул руки в стороны. Для создания всего этого я использовал родовые камни стихии в качестве реперных точек. Ваша задача — найти их, а фехтование потом. Махнул я рукой. «Вы умеете пользоваться магическим зрением?» Ответом мне стала тишина и недоуменные взгляды. «Это, когда замечаешь, каким заклинанием в тебя запустили», — уточнила Лидия. «Нет, то боевое зрение, основано на понимании всяких». Я изобразил руками пару приемов кунг-фу, ручных техниках плетения заклятий. «Ой, у тебя рукав загорелся», — пискнула Маша. «О, интересный эффект». Потушил рукав, пообещав себе подумать об этом позже, и продолжил. «Магическое зрение помогает видеть активные стихии в артефактах и заклинаниях. Вы сможете увидеть ток стихии и понять, какие используются. Ну, и артефакты по ним найти». «О, я слышал о таком», — вскинулся Волков. «Брат рассказывал, когда на втором курсе учился». «Не рано ли нам?» — усмехнулась Лидия. «На опережение программы пойдем», — улыбнулся ей я. «Вы же, Лидия Фадеевна, хотели учиться новому». Лида поджала губы, а я продолжил. «Сосредоточьтесь на своем духе. Я специально заменил эфир на дух, потому что они их перепутали уже давно. И представьте, что вглядываетесь вдаль в сумерках. Прогоните эфир по телу, выпустите его». Ребята встали в центре комнаты, выпучили глаза и стали смотреть по сторонам. Первым сдался Тихон. Его веки затрепетали, тело обмякло, и он чуть не свалился на пол. Подхватил его под руки, увидел, что он полностью истощил невеликие запасы эфира и влил в него чуток энергии. «Не могу больше», — прошептал он, когда его щеки зарумянились. «Может, мне с колечками, какими для начала?» Увы, отстранился от него и развел руками. «Чего нет, того нет». «Слушай», — встрепенулся я, а Тихон не успел повесить голову. «У корпуса археологов и артефакторов у черного входа стоят мусорные баки». Глаза Тихона округлились. «Да не переживай», — махнул я рукой, — «они туда выкидывают все, что угодно, кроме продуктов, так что там чисто». «Вы там уже покопались, граф?» — буркнула Лидия, напряженно пялись в угол сарая. «А как же», — усмехнулся я, — «и вам тоже придется». Ее лицо вытянулось, в глазах мелькнули золотистые искры, и она стала поворачиваться ко мне. «Не отвлекаться», — я добавил в голос командных ноток, — «искать реперные камни, не отлынивать». «О, молодец, Маша!» Лидия дернулась, поморщилась, но команду выполнила, а Маша зарумянилась. Хотя, не думаю, что она поняла, почему она молодец, да и никто не понял. А молодец Маша потому, что потому. Просто так сказал. Просто, забавно Лидия реагирует на ее успехи. «Так вот, Тихон, я вернул внимание на друга, сходи туда, поищи кольца или что-нибудь мелкое для себя, тогда начнем другую тренировку». «Ну, не робей», хлопнул я его по плечу и прошептал, «ты же хотел стать храбрым, а воины кладут на чужое мнение и делают то, что нужно». «Понял», Тихон кивнул и выскользнул из сарая, как пуля пошел. «Эх, всех бы так легко мотивировать, Горяб не знал». «Ладно, вернемся к нашим студентам». Время шло, ребята ходили по сараю и пучили глаза. Я сидел на кресле и раскочегаривал кальян, наблюдал, как Волков помогает себе руками. Он двигал ими, как пловец раздвигает воду. «Ай, княжич!» — дернулась Лида, когда он задел ее волосы. «Что вы делаете?» Плыву в потоках силы, Волков пучеглаза посмотрел на нее, улыбнулся и поплыл дальше. Брат рассказывал, что это помогает. «Забавный у него брат», — сказал часть правды и тут же прикололся. «Надо Володе зеркало показать, чтобы он увидел, как со стороны выглядит. Двуногая жаба, не иначе. Надеюсь, он дома так при гостях не ходил. А вы что делаете, граф?» — бросила Лидия, поворачиваясь ко мне. В голосе прорезалось возмущение. «Так вы нас учите? Кальян раскуриваете? Это для вас он кальян», — улыбнулся я, — «а для меня самовар, и я буду заваривать зелье на Анютиных глазках, чтобы помочь вам. А самовар вам уже не подходит», — Лидия махнула рукой на медного хозяина стола. «Так мы в нем чай будем делать». Я махнул мундштуком кальяна и подал через него эфир с энергией тепла. «А эта колба сама просится для алхимии. Откуда вы только знаний понабрались?» — буркнула Лидия. «Такую вещь испортили». «Получилось», — завопила Маша. Она запрыгала и замахала руками. Обернулась к нам, и на ее лице заиграла ослепительная улыбка. «Получилось», — она махнула рукой в угол сарая. «Там блестит зеленым, ярко». «Молодец», — улыбнулся ей в ответ. «Теперь разгляди там же другие цвета». Маша кивнула и, обдав нас восторгом, повернулась обратно и вновь выпучила глаза. «Вот видите, Лидия, я снова подал энергии в колбу, курение вредно. Курильщик сожалеет об испорченном кальяне, а зожник находит реперные точки». Лидия ничего не ответила, бросила на меня взгляд золотых глаз, резко направилась к Маше и, замерев около нее, стала пялиться в тот же угол. Только все наладилось, и я приготовился заканчивать с зельем, как дверь в сарай распахнулась и на пороге возник Тихон. Он часто-часто дышал. Один рукав пиджака болтался на честном слове, второго не было. Рубашка оказалась порвана, чернела пятнами грязи и краснела от крови. Из носа хлестало, губы походили на два пельменя. Тихон уцепился рукой за косяк, шагнул в сарай. «Что? Кто?» Я подскочил к нему и подхватил подмышки. Там он с трудом разлепил разбитые губы. «Б. О. Брат Осокина», — в голове мелькнули вчерашние угрозы. «Тихон. Там», — его губы снова задрожали, и стоив повис на моих руках без сознания. «Что с ним?» Рядом оказался Волков. Передал ему Тихона, махнул рукой и, с рычанием, выскочил из сарая. «Светлова Виктория Сергеевна, профессор истории древних цивилизаций и археологии». Виктория Сергеевна бесилась. Бесилась потому, что бесилась. Вернее, она отдавала себе отчет, что ее бесит студент Орлов. И от того, что он ее бесил, а она это понимала и ничего не могла поделать, бесилась еще сильнее. К своим 25 годам она получила высшее образование, закончила аспирантуру по направлению археологии, участвовала в раскопках, имела десятки публикаций в научных журналах, ее ценили в академии, ее мнением дорожили коллеги и научное сообщество. Ну, ладно, про сообщество она перегнула. Все же она отказала профессору из Германии в интиме, и тот зарубил некоторые ее инициативы, а так бы о ней знал весь мир. Но Орлов будто вознамерился перевернуть ее мир. Нет, он оказался прилежным студентом, материал изучал, отвечал правильно, но всякий раз вставлял свои 5 копеек, что, мол, это нелогично, и не так все было, приводил не научные доводы, а логические. Признаться, когда Виктория задумывалась над ними, она понимала, что он прав. Ну, какой смысл тащить камень для дворца через вражеское государство или по морю? Значит, каменоломни были рядом, просто о них неизвестно. Более того, значит, дерево использовалось для строительства, потому что лес рядом. А так, как дерево недолговечно, оно сгнило. потому и сохранился лишь каменный фундамент. Это логично, но источники говорили другое, летописи вещали обратное. Коллеги со страниц научных трудов выдвигали и доказывали совсем противоположные гипотезы, а его взгляд, не она, он смотрел на нее, как на студентку, словно это он ее профессор. Его взгляд заставлял сомневаться и отводить глаза, отводить не только поэтому, ей казалось, что он не раздевает ее глазами, нет, он словно гладил ей взглядом, ласкал, отчего она тоже терялась. Кириллу, она вспомнила разговор, когда вновь назвала его по имени, но тут же исправилась. «Кирилл Дмитриевич, объясните, почему вы считаете, что храм Амона в Карнаке построен на 1000 лет раньше общепринятой даты?» «Потому что орнамент на колоннах повторяет узор с печати Джосера», — пожал он плечами, — «а он правил задолго до официальной даты постройки храма. Это не доказательство», — Виктория нервно поправила прядь волос под его взглядом, — «узор мог быть скопирован позже». «Конечно», — улыбнулся он, — и ей захотелось сгореть со стыда, хотя на ее стороне были все летописи мира, — «но тогда объясните, почему в описании коронации Джосера упоминается величественный храм с колоннами до небес? Или, вы, считаете, что писцы того времени обладали даром предвидения, и так всякий раз про Египет, про Грецию?» Она боялась занятий, когда придется углубляться в эпохи. Что будет тогда, если сейчас, на ознакомительных лекциях происходит такое? Она боялась и злилась. Один раз он подначил ее, и она проверила его слова. При коронации Джосера действительно упоминался храм. Она стала искать подтверждение других его слов, и нашла. Пусть они были косвенными, незначительными, но уровень его погружения в историю поражал и восхищал, вызывал восторг и бесил, бесил, бесил. «Не может быть такого», — возмущалась она у себя в голове, а потом вспоминала его взгляд. Вчера она расставила на него ловушку, и он в нее попался. Она заметила, что Кирилл неравнодушен к Теренфу и начала тему про первую крепость и некрополь. Он выслушал, ответил в рамках конспекта, а потом добавил, что слухи и домыслы неверны. Канувший в небытие некрополь располагается севернее от мест поисков. Она обещала проверить, сказала, что у нее есть друзья в тех местах, которые занимались там раскопками. Он кивнул и ушел, а она еще долго сидела и вспоминала его взгляд. «Так, хватит», — встрепенулась Виктория, — «что с тобой? Будто мужики не носятся толпами за тобой ради одного лишь взгляда». Она открыла электронную почту и стала печатать текст письма. Она схитрила. Джо Зиппа, ее коллега по давним экспедициям, сейчас был в Греции. Месяц назад он писал, что нашел вход в некрополь на юге. Виктория намеревалась попросить у него фотографии и доказательства, а потом предоставить их Орлову. Прихлопнуть его, стереть его будоражащий нутро взгляд, заставить относиться к ней, как к равной. Глава 16. Дорожки парка залетали под ноги, стволы деревьев проносились мимо, листва кустарников превратилась в сплошную линию. Встречные студенты оборачивались мне вслед, что-то говорили друг другу, но я не слышал. Гнев поднялся из груди, поселился в голове и стучал в набат, требовал мести, жаждал крови. Я так не злился с тех пор, как оказался в царстве мертвых, с тех пор, как моих близких уничтожили после моей смерти, желая отомстить мне. Ненавижу таких людей, убью скотину. В голове мелькнула картина, как брат Осокина-младшего смотрит на Тихона, как говорит, чтобы я задумался о близких. И я ускорил шаг, убью этого княжича недоделанного. Корпус факультета археологии мелькнул справа. Я свернул к нему и выскочил к мусорным бакам у черного хода. Никого не было, только кошка шебуршилась в кустах. Она насторожилась при моем появлении, но тут же продолжила свои неотложные дела. Взгляд метнулся в сторону корпуса артефакторов. Ноги помчали меня туда. Сердце стучало часто-часто, гнало кровь по телу, а разум из головы. В ушах стучало, а руки сжимались в кулаки, скрежетали зубы. Мусорка артефакторов показалась в поле зрения. Парень среднего роста открыл крышку бака, совал в него черный мешок. «Где они?» Я подскочил к бакам и вперил в студента взгляд. «Кто?» — вздрогнул парень, а его очки перекосились на носу. «Здесь парня, похожего на тебя, избили». Я оглядел окружающее пространство, но следов боя или крови не нашел. «Ты, это угроза?» Парнишка побелел и сжался, крышка из его рук выпала и с грохотом рухнула на землю. «Что вам нужно?» «Конспекты за 4-й курс, ответы на билеты». Разглядел на его вороте значок аспиранта, потянулся хлопнуть его по плечу, приободрить, но он дернулся от меня, как от прокаженного. «Не надо», — взмолился он и зажмурил глаза. Да ты чего, я замер на месте, а мой пыл несколько поутих. Я ж ничего не хочу тебе сделать. Правда, аспирант открыл один глаз и глянул на меня с недоверием. Ну да, я пожал плечами, у меня друга избили тут, на тебя похож комплекцией и тоже в очках. Не видел тут никого, нет, он все еще оставался напряженным, но открыл оба глаза и смотрел на меня с надеждой. Тут часа два никого не было, да и не бывает, только я мусор выкидываю. Так, ладно, я отступил на шаг, извини за беспокойство, развернулся и пошел прочь. Друга твоего ж жалко, донеслось сзади. Спасибо, мне тоже, не оборачиваясь, махнул я рукой. Странный тип, вроде аспирант, а испугался первокурсника. Неужели у него совсем нет магии? Вроде бы такое бывает на мирных профессиях, но он же артефактор, должен обладать силой. Я тоже хорош, напугал пацана, как бы он заикой не остался. Да и вообще, хорошо, что он мне попался первым. Я бы точно сходу заехал Осокину в морду, а это отчисление. Разум вернулся на трон в голове. Мысли заскакали, как блохи по собаке. Я свернул в сторону военно-магического факультета. Осокин, если я правильно разглядел его значок, учился там. Мерный шаг помог успокоить кровь. Мир снова стал восприниматься отчетливо. В голове вырисовывался план. Сходу бить княжича нельзя. Надо либо вызвать его на дуэль, либо сделать так, чтобы он сам вызвал. Второй вариант лучше. Тогда я смогу выбрать оружие. Не знаю, какой у него ранг и уровень, но мне надо сохранить в тайне свои. Значит, магия не вариант. Оружие тоже не подходит. Убью дурня. Значит, придется вспомнить старый, добрый мордобой. Какими-то новомодными стилями я не владел. Все эти боксинги, тхэквондо, дзюдо, да карате прошли мимо меня. Зато я еще 5000 лет назад освоил стиль ямы смерти. Стиль выживания, в котором все тело мальчишки является оружием. Зубы, затылок, даже мизинец на руке хорош, чтобы ткнуть им в глаз. А еще я подглядел пару ухваток у гвардейцев. Не спортивных, но эффективных. Так, реакция и сноровка при мне, надо понять, как спровоцировать его. Туфли выбивали монотонный ритм из булыжников дорожки. Солнце припекало в макушку. Аромат поздних цветов заполнял все вокруг. В голове не исчезали мысли, как добиться дуэли без магии. Нельзя раскрывать свою силу. Печенкой чувствую, пока еще нельзя. Много внимания на мне сконцентрировано. Лидия тогда четко сказала, что тут провинция, а про меня все знают. Насколько понял ее, она в этом точно разбирается. Главный холл корпуса военно-магического факультета встретил меня пустотой. Студенты разошлись по клубам, и в помещении гуляло эхо от моих шагов. Оно отражалось от стоек с мечами, топорами и копьями, отскакивало от рыцарских доспехов по углам, отлетало от движущихся картин с битвами прошлых веков. Моя магия, мое преимущество. Да, я знаю больше. Могу посоперничать с бакалавром один на один, при меньшем объеме резервов. Потому что умею пользоваться магией по древним законам. Но я пока еще не всесилен. Что мне делать, если тот же папенька начнет подсылать магистров? Не сам, а через друга огонь Дагановского. Без разницы. Что мне тогда делать? Везде ходить с сумкой артефактов? Сделать себе мощное оружие? А как потом объяснять, откуда это все у меня? Родовые? Ну, проканает пару раз, а потом? Нет. Незаметность и скрытность сейчас мое все. Еще мой знакомый, хитрец и стратег Чжанцин из царства У, говорил, что скрытность и скромность – главные добродетели воина. Я миновал стеклянный шкаф с кубками победителей за какие-то соревнования и подошел к списку учащихся и кружков факультета. Фамилия Осокин оказалась записана в колонке клуба рукопашного боя. Располагался кружок на полигоне за корпусом. «Рад видеть вас, граф», — раздался голос за моей спиной. Заведующий военно-магической кафедры Конрад Бергсон спускался по лестнице со второго этажа. Ковровая дорожка приглушала звук его шагов, и казалось, что он идет бесшумно. Эффект остался, когда он ступил на паркет холла. «Что привело вас в мою обитель?» Гигант подошел ко мне и протянул руку. «Знаете, для такого выдающегося воина, я ответил на рукопожатие, вы слишком тихо ходите. Привычка, вторая натура», — хмыкнул Конрад, а глаза его странно заблестели. «Вы тоже сейчас не похожи на праздного студента. Ваш вид многие назовут гневной горячкой, я же», — он довольно улыбнулся, — «скажу иначе, благородная ярость». «Поэтично звучит», — протянул я. «Да», — кивнул Конрад, — «только последствия прозаично кровавые. Что вы здесь делаете, граф? Я могу вам помочь?» «Увы», — улыбнулся я, — «уже ухожу. До встречи на занятиях, сир. Заведующий остался стоять на месте, а я, вернувшись к своим мыслям, направился к выходу. За спиной захлопнулись двери. Зашуршал гравий дорожки. Угол корпуса приблизился. За ним глаза различили красную черепицу крыш. Множество сарайчиков типа нашего, только новые, стояли вокруг утоптанного поля, на котором толпились люди. Нет, незаметность мне не грозит. Я уже разменял эту монету и получаю дивиденды. Все обо мне слышали. Какой-никакой, но статус в чужих глазах, когда осадил Осокина-младшего, я приобрел. Потом еще история со своим кружком. Так что, здесь остается держать марку и вкладывать новые средства, увеличивать прибыль. А вот скрытность у меня еще осталась. Надо ее сохранить, однозначно. Мысли текли размеренно. Полигон приблизился дюже быстро. В глазах зарябило от всевозможных ковырялок и пырялок. Я не смог по-другому расценить оружие в руках начинающих. Осокин обнаружился с краю поля. Он стоял в окружении одноклубников и бился с первокурсником. Порхали руки в четких связках ударов. Эффектно взлетали махи ногами. Первокурсник пригнулся. Ушел от удара. Атаковал и попал на бросок. Осокин обозначил болевой, вызвав на лице противника гримасу, и отпустил руку парня. Зрители захлопали в ладоши. «Браво!» — повысил я голос. «Браво!» Одноклубники Осокина оглядывались. Расступались в стороны. И я шел по живому коридору к замершему княжичу. «Великолепный бой!» Качал я головой в притворном восхищении, великолепный. Глаза Осокина слегка округлились, когда увидели меня. Он запахнул куртку белого кимоно, поправил зеленый пояс и быстро вернул себе маску равнодушия. «Я просто поражен, две схватки за день», — продолжил я, останавливаясь напротив него. «Можно хоть пять, когда соперник откровенно не дотягивает до вас, да, княжич?» «Граф», — ощерился Осокин, — «я не понимаю. Зачем вы оскорбляете моего оппонента, называя его слабаком?» «Слабаком его назвали вы», — шагнул и оказался в кругу зрителей. «Я же констатировал факт, что он не дотягивает до вас. Вы капитан очевидность, граф», — ухмыльнулся Осокин, и в толпе послышались смешки. «Это все, зачем вы пришли? Зачем вы избили Тихона, княжич?» «Я решил пойти в лобовую. Не люблю эти словесные кривляния перед боем. Слабо достать меня, решили отыграться на слабом?» Я качнул головой в сторону бывшего противника Осокина. «Смотрю, вам не привыкать». В глазах Осокина мелькнуло раздражение. Он нахмурился, но тут же ощерился и посмотрел мне в глаза. «Вас расстроило, что Тихон получил по заслугам?» Протянул он со смешком. «Надеюсь, он надолго запомнит, каково это, дружить с вами». Я дернулся. Гнев снова начал пробиваться в голову. «Бороться с разумом». Я шумно вдохнул. Выдохнул. Начал приводить мысли в порядок. «Граф, давайте от слов к делу», — Осокин кивнул бывшему противнику, и тот, осторожно подступая ко мне, протянул кожаный браслет, а Осокин продолжил. «Вы сделали достаточно намеков, чтобы оскорбить меня, согласитесь ли на поединок?» Он хмыкнул и встал в боевую стойку. «Или язык единственное ваше оружие?» Глянул на браслет. «Простейший артефакт-блокиратор. Такими в гвардии бывшего рода пользовались, чтобы солдаты не вызвали магию во время тренировок по рукопашке. Что ж, я на это и нацеливался. Сотру ухмылку с лица этого урода без магии». Взял браслет, скинул пиджак на руку подавальщика и, нацепив блокиратор, подвернул рукава рубашки. «Вперед, княжич!» — оскалился я, охватывая взглядом все пространство перед собой. Толпа зрителей увеличилась. Студенты собрались со всего полигона. Кто-то робко заикнулся про ставки, и я вспомнил Тихона. Гнев отозвался моментально. Успел заметить, что предложение о ставках не нашло поддержки. В толпе видаков мелькнули преподаватели. Студенты расступились, пропуская Конрада Бергсона, а потом Осокин атаковал. Ушел вправо, махнул рукой. Тут же развернулся и ударил ногой меня по бедру. Толпа закричала. Он двигался быстро. Стремительно перетекал из одной стойки в другую. Кричал при каждом ударе «Кяй!». Замирал на миг после крика и тут же, вызывая восторг зрителей, ускользал дальше. Я принял несколько его ударов на бедра, в ноге зачесалось. Шучу. Сильно он лупил, сильно, но терпимо. Но я все равно перестал подставляться. Просто проверил, чего ожидать. Осокин разродился целой серией ударов, и я скользнул в сторону. Ухватил его за рукав, дернул руку и пробил с правой в грудь. Воздух с сипом вылетел из его рта. Он подпрыгнул на месте, сгибаясь в воздухе, А я продолжил атаку. Ударил его туда же еще раз. Он снова подскочил. Тряпкой повис на кулаке. Воздуха в его груди кончился, потому я выбил из него лишь хрип. Он попытался свалиться с кулака. Дернулся в сторону. Я подтянул его за рукав, откинул голову назад и, с размаху, впечатал лоб ему в переносицу. Хрустнула кость. Брызнула кровь. Изо рта вырвался крик. Толпа замолчала. Я не понял, кто кричал. Кажется, мы оба. Я от злости, он от боли. Глаза княжича стали закатываться. Тело обмякло, и я отпустил его. Мешок с картошкой падает мелодичней. Осокин раскинул руки в стороны и замер на утоптанной земле полигона. Посмотрел на него, обвел взглядом его одноклубников, других молчавших зрителей. Встретился взглядом с заведующим кафедры Конрадом. Оценил его кривую ухмылку и, ухмыльнувшись в ответ, скинул с руки блокиратор, забрал пиджак, развернулся и пошел прочь. Толпа на моем пути расступилась. Студенты в кимоно старались не встречаться со мной взглядами, смотрели куда угодно, только не на меня. Орлов, услышал я сзади полустон полухрип, еще не кончено су. Сердце ухнуло и забилось сильней, по коже промчались мурашки. Я ощутил всплеск магии, услышал возмущенные крики и обернулся. Осокин потерял сознание, но успел запустить в меня огненный шар. Шар на 10 гран больше моего официального резерва. Шар метнулся ко мне. Николай после разговора с нянечкой Ириной Леонтьевной. Где живет Ирина Леонтьевна, Коля знал. Он уже приезжал к ней несколько раз, когда в армию уходил, и после, когда вернулся. Коля убрал телефон, оглядел улицу, проводил нянечку взглядом, пока она не дошла до крыльца интерната. Гвардейцы Уваровых-Орловых расступились в стороны, и она исчезла за дверью. Тогда Коля выждал еще немного, помялся на месте, понял, что привлекает внимание, и ждать тут, навлечь на себя, если не бывших товарищей по работе, то экипаж жандармов точно. Отступил в тени и юркнул из переулка в ближайший двор. Мелькнули на краю зрения подъездные двери и окна первых двух этажей. Осталась позади арка с выходом на проспект. Дворы с детскими площадками в окружении рядовых девятиэтажек стали чередоваться друг за другом. За полчаса Коля переместился в другой район. Вышел к метро и остановился перед спуском в него. «Нужна машина», — мелькнуло у него в голове. Он гнал от себя мысли о Ирине Леонтьевне. Боялся думать, получится ли у нее. Он просто поверил в это и решил подготовиться к дальней дороге в Питер. Потому вопрос транспорта раскинулся в голове шипованной лентой жандармов, которой они останавливают машины на трассе. И, как та лента прокалывает шины, так и вопрос заставил Колю тормознуть. Подрезал на взлете, так сказать. Поезд отметается, нужен паспорт Нади, мелькало в голове Николая. У нас будет копия, в лучшем случае. Так что нужна машина. Угонять авто Коля не умел, да и не стал бы. Удивительно, но инстинкт выживания сдался совести без боя. Она позвала в союзники логику, доказала, что тогда за ними пустится в погоню жандармы, и молниеносно победила. Что делать? Отчаяние поднималось в груди Николая. Он так и не обзавелся настоящими друзьями. Те, кто приходил на ум ни в коем случае, по мнению Коли, не станут ему помогать. В голове, словно череда фотографий из альбома жандармов, возникали лица парней из качалки и бара, в котором он работал. «Не одолжат машину», — думал Коля, — «да и по-любому, к ним придут Уваровы-Орловы и через них выйдут на меня. У вас все в порядке?» — раздался голос слева. Коля вздрогнул, моргнул пару раз и уставился на молодого парня в форме старшины жандармерии. «Гражданин, вы очень бледный, вы здоровы, вам нужна помощь», — повторил парень. «Нет», — покачал головой Коля. Новость о смерти застигла врасплох. «Переживаю как свою, соболезную», лицо парня приняло скорбное выражение. «Может, тогда чаю, могу угостить, выговоритесь». Жандарм махнул рукой в сторону уличного киоска с фастфудом, и Коля воспрянул духом. «Благодарю», кивнул он, «но я молчун по натуре». «Нет, правда, спасибо», Коля протянул руку. «Ни за что», улыбнулся парень, пожал руку и добавил. «Если что, я тут дежурю, обращайтесь». «Наша работа – помогать гражданам империи, как по книжке шпарит», – думал Коля, распрощавшись с жандармом. «Молодой еще, наивный, идейный. Хорошо, что такие бывают». Коля прошел мимо киоска с фастфудом и шагнул дальше, туда, где над стеклянными дверьми мерцала неоном вывеска. «Прокат автомобилей». Стоило Коле зайти в офис, как к нему, расточая елейные улыбки, тут же метнулся работник проката. «Добро пожаловать, у нас великолепный выбор авто, подержанных и новых, вы не останетесь равнодушны, выпалил он скороговоркой и весомо добавил, от вас требуется только паспорт и права. Паспорт и права у Коли с собой имелись, он вообще без них не выходил никуда, тем более на работу. Считал, что по ним, случись что, его опознают, но светить ими не стал. Вдруг Уварова и Орлова имеют связи в жандармерии, мелькнуло у него в голове, выиграю время, предоставлю при оформлении. Коля определился с планом действий и стал двигаться маленькими шагами. Узнал, что аренда внедорожника на неделю ему обойдется в 150 рублей и еще 500 залога на страховой случай. Выяснил, что проверка на одобрение проходит через компьютер за каких-то 10 минут, а сам договор оформляется еще быстрее, и попросил себе пакет бланков. Папка с распечатками оказалась у него в руках. Коля пообещал, что придет после обеда и вышел из проката. Следующий шаг плана звучал просто и емко – сборы в поездку. Коля посмотрел на небо и, улыбнувшись робкому лучу солнца, который пробился сквозь серые тучи, отправился за покупками. Деньги таяли, словно мороженое в руках ребенка. От 1000 с небольшим осталось 250 рублей. Должно хватить на жилье в Питере, думал Коля, на месяц точно хватит, а там, что там, он не додумал. Мысли о том, что у него есть господин и, наверное, ему положена зарплата, застряли где-то на границе сознания и не решались ее переступить. Коля боялся думать, что будет, если он окажется не нужен Кириллу. Вдруг тот уже забыл о нем, тогда все, что Коля делает сейчас, бесполезно. Они с сестрой погибнут. В мире аристократов, слуга, предавший господина раз, становится изгоем. Падает на дно социального одобрения. Работу найти получится, робко думал Коля, возможно, на службе империи, в жандармерии там. Николай не знал, что бывших гвардейцев-аристократов не берут на государственную службу. А, если и берут, то по очень веским причинам. В любом случае, даже, если бы Николай, каким-то чудом попал на службу в жандармерию, то следующая его мысль была на 100% верной и описывала будущее. Его жизнь превратится в ад. Придется каждую минуту оглядываться в ожидании привета от Уваровых, Орловых или их союзников. «Сосредоточусь на сегодняшнем дне», — поежился Коля. Он закинул за плечи рюкзак, взял в руки по огромной спортивной сумке и пошел в сторону проката. Сумки хранили в себе лекарства и одежду на все случаи жизни. В них булькали и позвякивали пузырьки гигиенических средств. Ждали своего часа палатка, саперная лопатка и бечевка, а в рюкзаке, в том числе, притаился спальный мешок. Ближайшие магазины хорошо послужили Николаю, одарили кучей нужных вещей, в основном для сестры и выживания в лесу. Коля не знал, куда их занесет судьба, поэтому перестраховывался. Например, половина одной сумки была забита едой долгого хранения, вроде крекеров и копченой колбасы. Чувство голода Коля опасался не меньше гвардейцев бывшего рода. Работник проката встретил Николая вытянувшимся лицом, расширившимися от удивления глазами посмотрел на сумки. Молча принял заполненный бланк договора и расцвел улыбкой только, когда увидел пачку наличности. Проверка по компьютеру прошла спокойно. Коля получил одобрение, и тут же в его руке оказались ключи от подержанной Ладоги. А заплатил, как за новую, думал Николай, выруливая к дому Ирины Леонтьевны. Хорошо хоть, едет без нареканий. Коля остановился в нужном дворе, бросил взгляд на часы и достал пачку сосисок, вскрыл ее и, все равно вкуса не ощущает, стал лопать колбасные пальчики сырыми. Он глядел в окно, наблюдал за подъезжающими машинами, смотрел, как на площадке посреди двора играют дети. Время тянулось, подкрадывалось к часу ха, родители уводили детей ужинать. Коля нервничал, нянечка опаздывала, вдруг он ее увидел. Она шла к своему подъезду и катила перед собой инвалидное кресло с Наденькой. Коля тут же дал по газам, подъехал к женщине и, позабыв обо всем, даже выключить двигатель, выскочил из внедорожника. «У вас получилось», — вырвалось из него тонким писком. «Надя». Николай подскочил к сестре, хотел откинуть клетчатый плед, обнять ее, но Ирина Леонтьевна оттолкнула его. У хрупкой на вид женщины оказалось больше сил, чем подозревал Николай. Нянечка подхватила Надю на руки и, в два прыжка оказавшись у машины, пластом влетела вместе с девочкой на заднее сиденье. «Атас!» — закричала она, «газуй!» Ступор покинул Колю, стоило услышать пронзительный женский крик, пронзительный и повелительный. Он кинулся к Ладоге, запрыгнул за руль, вдавил педаль газа в пол, раздался треск выстрелов, заднее стекло брызнуло сотней осколков. Они посыпались в салон, а Коля, дернувшись от попадания, выкрутил руль вправо. Внедорожник, моргнув фарами, вылетел на пустую детскую площадку. Глава 17. Остановить шар, не раскрывая реальной силы, я не мог, отступить тоже не успевал. Я понял все молниеносно, понял и принял решение. Надо сохранить силу в тайне. Для вида я хлопнул себя по щекам, плечам и развернул ладони в стороны. Затем, не останавливаясь, обрисовал в воздухе окружности, будто танцую, и выставил ладони вперед. Щит земли возник перед огненным шаром. На его создание ушли все резервы моей первой стихии. Сразу за ним, для зрителей отзываясь на танец, появился огненный щит. Шар Асокина пробил оба щита, уменьшился в размерах, растерял большую часть атакующего потенциала, сохранив лишь 8 гран от заложенной изначально мощи, и долетел до меня. Я развернулся боком, спрятал голову за плечом и согнутой в локте руке, дернулся вперед за секунду до столкновения, чтобы аурой духа притормозить чужое заклинание, и тут же назад. Рукав рубашки испарился, кожу обожгло, ноги не удержали тело, и меня снесло на землю. Протащило добрых 1.5 метра, я упал грамотно, ничего не сломал и не отбил. Аурой духа удалось погасить удар еще на 2 гран, легко отделался. Поражало только, что Асокин-старший обладал таким потенциалом в огне. У него 2-й ранг, всего 2 стихии, 3-я, ветер, в зачаточном состоянии, но уровень огня оказался большой. Это позволило ему создать такой мощный шар. Особенность, о которой я порой забываю, когда думаю о местной градации сил. Кажется, что 2-й ранг это уровень 2-й или 4-й, а нет. Даже на 1-м ранге, маг с 1 стихией, может иметь резерв, как у архимага. Да, он не сможет создавать много разнообразных заклинаний, только 1 стихии, и то, только те, что обходятся без смешения других. Но мощь таких заклинаний окажется огромной, так что уровень противника надо уточнять обязательно. Знания только о ранге недостаточны. Мысли мелькнули и исчезли. Тишина, сопровождавшая атаку Асокина, исчезла. Полигон заполнился возгласами и криками. Они нарастали. «Это бесчестно!» — кричали одни. «Хорошо попал, так ему и надо!» — голосили другие. «Вы совсем офигели отчислить Асокина!» Толпа зрителей делилась на 2 лагеря. Даже парни в кимоно расходились по разные стороны. «А пусть не лезет!» — кричали слева. «Да в вас никогда чести не было!» — возмущались справа. «Ой, напугали! Бестужеву пожалуйтесь!» «А ну тихо!» — разнесся над головами громогласный крик толстого мага в алой мантии с вышитыми золотом языками пламени. «Сир Конрад, наведите порядок!» Конрад Бергсон отделился от 3-й группы зрителей, которую я не заметил сначала. Студенты в ней с интересом наблюдали за перепалкой остальных, о чем-то тихо переговаривались. «Орлова в лазарет!» — скриви губы в ухмылке, — бросил заведующий кафедры. «Княжича к нам в медкабинет!» «Да не надо!» — буркнул я, когда ко мне потянулись руки аспирантов и преподавателей, вынырнувших из толпы. «Я сам могу». Я поднялся на ноги и, не показав вида, что рука болит, добавил: «Без лазарета обойдусь». «Это не обсуждается», — рявкнул толстяк в мантии, и кто-то из преподавателей военно-магического факультета обратился к нему, как к декану. «Прошу согласиться, граф». Рядом оказался профессор тактической подготовки. Я знал его по начальному занятию на кафедре. Он приблизился ко мне и прошептал: «Нужно, чтобы вы ушли, идите за мной, пожалуйста». «Видели? Сам встал!» — закричали в толпе. «Асокин слабак, сегодня встал, завтра ляжет». «Бестужев, тишина!» — кричал Конрад Бергсон, и в воздухе грохнула воздушная бомба. Разошлись по клубам. «Кто продолжит спор или начнет драку, отчисление!» — вторил ему голос декана. Дальше я не слышал. Мы отошли от полигона, и вокруг нас сомкнулись деревья, потянулись булыжные дорожки. «Я к себе в клуб пойду», — посмотрел я на спину идущего впереди преподавателя. «Не надо в лазарет, граф», — не оборачиваясь, — заговорил он. «Я вижу, что у вас легкий ожог, и у вас может быть при себе лечебная мазь, но академия обязана заботиться о студентах. Прошу, следуйте за мной, это важно». «Для кого?» — не сдержал я смешок. «Для академии». Он свернул на дорожку к лазарету при медицинском факультете, а встречные студенты проводили нас взглядами. «Ваша учебная схватка вызвала ненужный резонанс. Надо, чтобы все успокоились. Вы про крики студентов, и про них тоже». Мы поднялись на крыльцо, и он, открыв дверь, посмотрел на меня и пропустил вперед. «Студенческое общество уже неделю бурлит слухами о вашей персоне. Моей». Я почувствовал, как в груди поднимается раздражение. «Терпеть не могу, когда чего-то не понимаю, а тут как раз такой случай. Причем здесь я и какой-то резонанс, но договорить мы не успели. Вошли в общую палату. Запахло лекарствами. Застыли вдоль стен стальные больничные койки. Рядом с каждой расположилась короткая тумбочка в паре с табуреткой. В лучах солнца из окон блеснули остановившиеся стрелки настенных часов. «Граф», — всплеснула руками Мария. Она оторвалась от лежащего на одной из кроватей Тихона и кинулась ко мне. «Что с вами случилось?» — щебетала воздушная фея, а ее голубые глазки сверкали тревогой. «Доктор или медсестра сейчас подойдут», — проронил мне в спину преподаватель, и я услышал, как он пошел на выход. «Кирилл», — простонал переодетый в больничную одежду Тихон, провожая блестящим взглядом Машу, — «что с твоей рукой?» «Да, граф». Лидия расположилась на табуретке через кровать от Тихона. «Вы догнали приключения, за которыми так стремительно погнались». «Ох, она пузырится», — пискнула Маша, оказавшись рядом со мной. «Дурно». Она увидела ожоги вблизи. Ее ладонь взметнулась ко лбу, а глаза стали закатываться. «Ну-ну, тихо», — подхватил здоровой рукой ее обмякшее тело и помог ей присесть на ближайшую кровать. «Ах, мне уже лучше», — проворковала она, хватаясь ладошкой за мой локоть, и попыталась удержать мою руку на ее спине. «Кирилл, кто тебя так?» Тихон попытался привстать, но со стоном рухнул на кровать. «Все в порядке», — я убрал руку от Марии и пошел ближе к Тихону, просто поговорил с твоим обидчиком. «С моим?» — вздрогнул Тихон, глаза его расширились, а рот приоткрылся, но... «Ох, граф!» Лидия приложила ладони к щекам и покачала головой, словно копировала Машу. «Вы такой брутальный, скажите же, наконец, коронную фразу всех мальчишек». Раздражение в груди усилилось, но я сдержался и посмотрел на нее. Она не стала меня разочаровывать. Заметила, что все глядят на нее, и продолжила. «Это царапина, вы бы видели противника. Я от него». «Хватит поясничать», — оборвал я ее и, встав около койки Тихона, оперся здоровой рукой о спинку. Затем пристально взглянул ей в глаза и по слогам процедил. «Никто не смеет избивать моих подопечных. Ответ будет немедленный и соразмерный». В голове всплыли воспоминания, как 5000 лет назад отряд моих первых воинов попал в засаду разбойников. Выжил и то ненадолго, только один боец. С тех пор правило «зуб за зуб» стало незыблемым аксиомой. Воспоминания заставили зубы заскрежетать. Кроме раздражения, в груди стал подниматься гнев. В тот раз местные жители долго любовались на столб дыма в холмах. Пепелище, вот, что осталось от лагеря бандитов и их самих. В другой раз царь. «О», — протянула Лидия, покачивая головой, — «это звучит даже лучше. Защитник, милостивая государыня», — официоз в моем голосе смешался с холодом северных гор, отчего подошедшая ко мне Маша вздрогнула. «Вы, кажется, не хотели состоять в клубе. Так, что вы здесь делаете?» «Я, вас, не задерживаю», не дал ей ответить, отметил, что щеки и ушки у нее вспыхнули алым, и, заметив, как из палаты выходит медсестра, перевел взгляд на Марию. В ее правой руке застыла аптекарская склянка, а бинт в левой блестел от густого слоя мази. Маша закусила губу, поправила челку и потянулась к моим ожогам, но не решилась их коснуться. «Мария, не надо, я сам», — попытался забрать бинт, но я еще не закончила. «Маша, не надо». Граф, ее глаза расширились. «Хватит», — отобрал бинт и провел им по руке. Лечебный холодок тут же побежал по коже. Боль стала уходить. Мария надулась, уселась на ближайшую койку и уставилась в пол. Лидия посмотрела на нее. Ее губы скривились в усмешке, и она произнесла: «Не стоит так говорить, граф». В ее глазах сверкнули золотистые искры. «Я вам нужна». «Серьезно?» — усмехнулся я. «Для чего?» «Для количества». «Ай, да кому оно нужно, это количество?» В палату ворвался Волков и подскочил ко мне. «Красавец, Кирюха, так Осокину навалял. От желающих в клуб отбоя не будет». «Осокину?» — напрягся Тихон. «Желающих?» — вырвалось у Лидии, а Маша просто подняла голову, и ее глаза засияли. «Ну, ты вообще...» — Волков тряс мое левое предплечье. «Вся академия бурлит, только о тебе и говорят. Да там целое противостояние. Вова, я раны обрабатываю», — дернул я рукой. «А, да», — Волков отстранился и хлопнул меня по плечу. «Истинный дворянин, я ж правильно понимаю, что это Осокин его». Он качнул головой на Тихона. «Угу», — кивнул я и поморщился, когда один из волдырей лопнул. «Противостояние», — уточнила Лидия. «Ага», — кивнул довольный Волков и пояснил: «Все эти слухи и настроения, что неделю витали в воздухе, обрели реальное воплощение». Он глянул на меня, отошел на шаг и, красуясь перед нами, картинно развел руками. Орлов честно победил Осокина, а тот ударил в спину огненным шаром. Маша охнула и прижала ладошки к груди, но Волков махнул рукой. «Спокойно, Кирилл выжил». Маша выдохнула, а Владимир продолжил. «Там сейчас такая каша заварилась. Те, кто за Осокина, оправдывают его, в основном левые рода. А за Кирюху, он подмигнул Маше, куча правых, уже зазвучало имя Бестужева. Он поумерил пыл и спокойно добавил. Торговцы и промышленность, как всегда, посередине и соблюдают нейтралитет. Довольны, граф?» Лидия поднялась на ноги. «Ваша выходка превратилась в политическое противостояние». «Доволен», кивнул я и закончил наносить мазь на руку. «Володя, а скажи мне, кто такой Бестужев, и какого цербера его имя звучит рядом с моим?» «Ты шутишь?» Все уставились на меня, даже Тихон, поморщившись, привстал на локте. «А похоже, ну, брат», протянул Волков. «Ваш род, граф», влезла с ответами Лидия. «Долгое время возглавлял ваш дед по линии матери, друг детства и побратим Бестужева». «Так», кивнул я, «и, да одно только его имя не позволило влезть в войну против твоего рода толпе народа», возмутился Волков. «Но войну проиграли, и род исчез», усмехнулся я. «А сейчас возродился, и многие гадают, сохранились ли связи с Бестужевым», ощерился в улыбке Волков. «Те, кто думает, что ты его проект, поддерживают тебя, в надежде на бестужевскую благосклонность. А те, кто против него», хмыкнул я, «поддерживают Осокина». «Ага», на лице Владимира появилась глупая ухмылка. «Круто, правда?» «Да», протянул я. В голове выстраивалась общая картина. «Но вам же не привыкать находиться между молотом и наковальней», прервал мои мысли ехидный голос Лидии. «Да, граф, вы еще здесь?» буркнул я. «Напомнить, где дверь?» Лидия резко отвернулась и, с видом снежной королевы, уставилась в окно. «Я же вернулся к общей картине. Некто Бестужев помогал роду Орловых в давней войне, но не преуспел. Фигура, судя по всему, могущественная, раз многие выкрикивают его имя, пытаются произвести впечатление. С другой стороны, он не преуспел и род Орловых пал. И теперь, когда обо мне узнали, то на моей слабости решили заработать очков. Я не хотел влезать в политику империи, но читал о ней. Три партии ведут борьбу за власть. Центристы нейтральны, ратуют за торговлю и прогресс, а остальные враждуют друг с другом. Осокины, как я понимаю со слов Волкова, левые, а Бестужев правый. Реально, я как между молотом и наковальней. Причем неизвестно, поддержит ли меня Бестужев. Это с отцом мамы он дружил, по словам Лиди. Да, забавная ситуация выходит. Прям как раньше. ОМОН с одной стороны, Зевс с другой. Да и боги других пантеонов искали выгоды в связях со мной. Только, выгодно ли мне к кому-то примыкать? Нет, однозначно. Слишком туманно все. Буду, как обычно, нейтральным. Нечего мне ловить в их играх. Надо становиться сильней, а вот потом и посмотрим, кого и как, кому и чем. Прости, к Кириллу, вдруг выдал Тихон, это все из-за меня. Да ты тут ни при чем и тебя не коснется, махнул я рукой, чтобы успокоить его. И Осокина не бойся, думаю, они больше не полезут к тебе. А они и не лезли, просипел Тихон и отвел взгляд в сторону. В смысле, сказать, что я удивился, ничего не сказать. Ребята тоже встрепенулись и с интересом посмотрели на Тихона. А кто тогда? Спросил я и покосился на Лидию. Неужели Жорик? Нет, покачал головой Тихон. Тихон Мусорка факультета археологии и артефакторики. Тихон пришел к черному входу в корпус факультета археологии. Приметил мусорный бак, осмотрел его, убедился, что он довольно чистый, потеков от гнилых продуктов на стенках нет. Покрутился вокруг него, осматриваясь по сторонам, убедился, что никто его не видит и приоткрыл крышку бака. Бак оказался пустой. Тихон закрыл крышку и пошел в сторону корпуса артефакторов. Там история повторилась точь в точь, только с одним нюансом. Тихон увидел, как от бака соседнего корпуса отъезжает мусоровоз. «Не судьба», — вздохнул Тихон, а плечи его опустились, но тут что-то толкнуло его в спину, не физически, а в воспоминаниях. Перед глазами всплыло лицо Кирилла, а в голове зазвучали его слова про воина. «Стойте!» — внезапно для себя закричал Тихон и помчался за грузовиком. Он еще сам не осознал причину своего порыва, только в голове звучало «Я воин, я воин». Он догнал мусоровоз только у ворот академии, и то, потому что срезал по газону. «Стойте!» Тихон подбежал к передней двери и замер под взглядом водителя. Слова, что ему надо поковыряться в кузове и найти кольца, или что-нибудь на них похожее, застряли у него в горле. «Чего тебе?» – буркнул водитель, бросая взгляд на открывающиеся створки ворот. «Подвезите меня, пожалуйста», – просипел Тихон. В его голове всплыли воспоминания, как Кирилл давал денег проводнику в поезде, и он вытащил из кармана рублевую купюру. «Куда?» – заинтересовался водитель, глядя на купюру. «Я на свалку еду на окраине. Мне как раз туда», – выпалил Тихон. Ему придало сил отсутствие возражения у взрослого мужчины. «Садись», – прозвучала команда Истоев, впервые в жизни, вскарабкавшись в кабину не то, что мусоровоза, а вообще грузовика, оглянулся в поисках ремня безопасности. «Ремня нет, держись», – сообщил водитель, и они помчались по колдобинам и неровностям питерских дорог. Справедливости ради стоит отметить, ямы появились только на окраине. До этого, в других районах, дорога лежала ровная, и Тихон даже расслабился. Как оказалось, зря. Грузовик остановился перед въездом на свалку. Густой смрад вызвал у Тихона тошноту. Он прикрылся воротником рубашки, натянул его на нос, но вонь проникла под одежду, и от нее не было спасения. Ноги тряслись, руки судорожно сжимали поручень. Тихон вылезал из кабины, стараясь не расплескать подскочивший к горлу обед. Подошвы ботинок коснулись земли. Чавкнула грязь и нечистоты. Дверца в кабину захлопнулась, и грузовик поехал на свалку, а Тихон огляделся. Горы мусора возвышались за бетонным забором. Древними курганами нависали над стоевым. Привлекали стаи ворон. Черные птицы кружили над мусором. Приземлялись на него. Скакали по склонам. Ковырялись в бумажных коробках и пакетах. Разбрасывали гниющие отходы. Они выискивали, чем поживиться, а их карканье, зловещим эхом, разносилось по свалке. По телу Тихона пробежали мурашки, на спине выступил холодный пот. Дрожащими пальцами он поправил очки и попытался шагнуть вперед, но его ноги будто примерзли к земле. «Либо сейчас, либо никогда», — подумал Тихон. «Ну же». Еще у него в голове мелькнуло, что мечты сбываются, но не всегда так, как представлялось. Но он не обратил на это внимания. Он сжал кулаки, решительно надул щеки и предпринял еще одну попытку шагнуть. Миллиметр за миллиметром он шел по следам грузовика. Тот как раз виднелся в сотне метров, на площадке за рабицевой сеткой. Из него выгружали мусор академии. Чавкала грязь, хлюпали гнилые овощи, каркали вороны. Помидор под ногой противно лопнул и забрызгал Тихону штанину. «Да чтоб тебя», — дернулся Стоев. К горлу подступило горечь и сожаление. Он захотел домой, но тут же вспомнил Кирилла. Его слова. Вспомнил, как у самого не получилось упражнение. Вспомнил свое намерение стать воином. «Это всего лишь мусорка», — подумал Тихон и двинулся дальше. Тихон шел, а перед его глазами словно кино пролетали кадры школьных унижений от Жоры. Как пришла весть о гибели родителей. Как друзья рода качали головами и говорили, что Стоев похож на отца. Тихон смутно видел свалку. Яркими пятнами перед глазами мельтешили воспоминания. Тихон сжимал кулаки, поджимал губы и шел вперед. Каждый кадр толкал его ногу сделать шаг. Грузовик проехал мимо, обдал облаком выхлопных газов. Ворота в рабицевой сетке оказались приоткрыты. Ржавый замок болтался на одной петле. Воспоминания исчезли из головы Тихона. Сердце его колотилось где-то в горле. Он огляделся по сторонам, убедился, что никого нет, и шагнул вперед. Проволока от сетки зацепила его пиджак, оставила серую полосу, впилась в ткань. Тихон дернулся и, с треском, попал на площадку с мусором из академии. Вокруг громоздились горы поломанной мебели, валялись погнутые механизмы, искрились разбитые кристаллы, пылились древние камни с полустертыми рунами. «Как здесь можно найти кольца?» – подумал Тихон, разглядывая хаотичные нагромождения хлама. «Может, стоит просто уйти, скажу, что мусор вывезли, ведь...» Так и есть, но нет. Тихон вспомнил путь сюда и устыдился своих мыслей. Такая дорога преодолена, он не должен останавливаться. Он заставил себя внимательно оглядеть залежи хлама, стал пробираться среди завалов, приподнимать ящики и заглядывать в коробки. Вдруг ему на плечо упало что-то тяжелое, сдавило его стальными тисками. «Это наша корова, милейший», прохрипели сзади, и Тихона развернула на месте. Нос Стоева уткнулся в телогрейку. В голову ударил острый запах пота и перегара. Тихон откинул голову назад и зацепился лицом за всклокоченную бороду. «И мы ее доим уж четверть века», — продолжила речь борода. «Что? Какая корова?» — пролепетал Тихон и попытался отступить. Он все-таки извернулся из-под руки, отшагнул. И тут появилась вторая борода, вернее, второй бомж, только не в телогрейке, а в засаленном пиджаке и с одним стеклянным глазом. Второй бродяга оказался жилистым и юрким. сразу толкнул Тихона в грудь. Стоев рухнул на спину. Острый край какой-то железки впился в поясницу. Тело выгнулось от боли. Очки слетели и повисли на одном ухе. «Я аристократ!» Звонко воскликнул Тихон и махнул рукой с кольцом на пальце. «Если вы уйдете, то я на вас не пожалуюсь». Вторая фраза вышла приглушенной и крайне неуверенной. Грязный ботинок со стертой подошвой впечатался в бедро. Тихон ахнул. Попытался вскочить, но тут прилетело в нос. В мозгу словно взорвался попкорн. Во рту появился металлический привкус. Перед глазами заплясали разноцветные круги. «Ха!» Бородач смачно харкнул под ноги Тихону. «То, что вы нашли приличные шмотки в помойке, не делает вас лучше. Тут нет аристократов, одни крысы». Паника ледяными пальцами сжала горло Тихона. В голове проскочила картина, как его холодное ногое тело находит на свалке, как его клюют вороны, как тут, почему-то, появилась картина, как Жора совал его головой в унитаз. Надоело. Тихон вскочил на ноги и со всей дури махнул кулаком. Махнул так, как когда-то, в далеком-предалеком детстве показывал папа. Кулак попал в расплывчатое перед глазами пятно, бродягу, хрустнуло. Костяшки взорвались болью, рука онемела, раздался вскрик и бомж, нелепо взмахнув руками, повалился на кучу хлама. Тихон не понял, он сам кричал от боли в руке, или бродяга. Он поправил очки, схватился за руку и увидел, что на бороду бомжа хлещет кровь. Откуда? Тихон не рассмотрел. Его огненной волной накрыл восторг, охватил доселе небывалый азарт. «Убью!» — закричал второй бомж в пиджаке, бросился на Стоева, схватился за рукав пиджака. Тихон попытался увернуться, зацепился ногой за мусор, повалился на землю. «Отстань!» — он пнул нападавшего в ногу. «Уничтожу!» — бомж схватил его за воротник рубашки. Ткань затрещала. «Нет, я тебя!» Тихон вцепился в засаленную майку противника, благо тот оказался равным ему по комплекции. Они покатились по земле как два бешеных ежа. Пыль забивала глаза и ноздри. Удары сыпались как град, бестолковые, но яростные. «Вот тебе, вот!» Тихон молотил кулаками куда придется, уже не чувствуя боли. Адреналин бурлил в крови, превратил его из ботаника в берсеркера. «Я тебя на ремни порежу!» Прохрипел бомж, заламывая ему руку за спину. «За душу!» Тихон дернулся, попробовал обернуться, и его затылок впечатался в нос противника. Они продолжили кататься по земле, пока не врезались в ржавую балку. Она не выдержала. Подломилась, и по свалке разнесся оглушительный грохот. «Все, брейк!» Бородатый бомж, держась за разбитое лицо, оттащил своего дружка. «Этот умалишенный нас обоих покалечит. Псих какой-то, вдруг бешенством заразит». «Да, я псих!» Тихон вскочил на ноги, и его шатнуло в сторону. Кровь стекала по его лицу, капала с подбородка на грудь. Рукав пиджака болтался на одной нитке. Рубашка превратилась в лохмотья. Пуговицы разлетелись по свалке, как искры от фейерверка. Тихон постарался сделать лицо, как учил Кириллу. «Я опыты ставлю». Он шагнул к бомжам, растягивая разбитые губы в безумной улыбке. «На людях. Сначала опыты, потом закапываю. И прыгаю на могилах». «Поняли?» Голос сорвался на виск. А потом... Тихон запнулся, пытаясь придумать что-то еще более страшное. Слюни летели во все стороны. В глазах полыхало яростное пламя. И бомжи дрогнули. «Это моя корова, и теперь я ее даю», — крикнул Тихон вслед убегающим бомжам. Его уже не слушали. Он стоял посреди свалки, кричал что-то еще. Его тело колотило дрожь, сердце пыталось выпрыгнуть из груди. Его внимание привлек блеск в пыли. Тихон нагнулся и поднял выбитый из бомжа глаз, положил его в карман и пошел прочь со свалки. Ему казалось, что начало холодать. Люди шарахались от него на улице и на трамвайной остановке. В трамвае вокруг него образовалось пустое пространство. Пассажиры зажимали носы и пересаживались подальше, отворачивались к окну. Кто-то шептался, бросая на него опасливые взгляды. Одна пожилая женщина прижала к себе сумку, а молодая мать поспешно оттащила любопытного ребенка в другой конец вагона. Тихон сидел на кресле и видел все это. Его плечи гордо расправлялись, спина выпрямлялась от каждого нового взгляда, а в голове разворачивалось эпическое полотно сражения. Сегодня он провел свой первый бой. Сам, без чьей-либо помощи, справился с обидчиками. Вот он двинул хук справа первому бомжу, вырубил второго, вернулся добить и дал в нос третьему, увернулся и бросил через бедро четвертого, ударил затылком восьмого, и все 12 побежали от него, как зайцы от волка. Картинки в воображении множились. Маша вскидывала руки к лицу, кидалась ему на грудь, начинала лечить его, и они целовались. Кирилл пожимал ему руку, Волков предлагал в дар свой меч, а Лида просто плакала. У ворот академии возникли проблемы, охрана отказалась его пропускать. Пришлось доставать документы, ждать, пока свяжутся с отделом кадров и подтвердят, что такой студент действительно существует. Тихон быстро шел, бежал к сараю клуба. В голове пульсировала единственная мысль: сейчас они все увидят, какой он на самом деле. Сарай приблизился, дверь распахнулась. Тихон попытался рассказать свою историю и потерял сознание. Лазарет Академии, коллектив клуба Эйтоса. Ничего себе, присвистнул Волков, а на его лице, после долгого смеха, появилась широкая улыбка. Да ты герой, малыш, я в шоке, коротко молвила Лидия. А что за корова? Нахмурилась Маша, подсаживаясь на кровать Тихона. Ты привел ее в Академию? Не знаю, захлопал глазами Тихон, но она теперь точно моя. А также вот... Он достал из кармана больничных штанов стеклянный глаз, и тот застыл на раскрытой ладони, уставился на нас искусственным зрачком. Маша курлыкнула, сдерживая рвотный позыв, дернула головой и, зажмурив глаза, прикрыла рот ладошками. «Ты точно псих», — хмыкнул Волков. «Что скажешь Кириллу? А то ты молчишь, словно тоже в шоке». Он качнул головой в сторону Лиди. «Есть немного», — протянул я, — «бомжи какие-то вежливые. Милейший, брейк умалишенный». «Так это Питер», — рассмеялся Волков, «они могли и Шекспира прочитать наизусть, причем в оригинале». «Понятно», — протянул я, и посмотрел на Тихона, «молодец, дружище, гордость берет за тебя». «Не то слово», — Волков схватил руку Стоева и затряс ее, «боец». Тихон смутился, попытался скромно потупиться, но другая его рука случайно коснулась платья на бедре Маши, и он, покраснев словно помидор, замер на месте. «Вы серьезно?» Лидия переводила недоуменный взгляд с Тихона на нас. «Боец, чтобы ты понимала, женщина», — хмыкнул Волков. «Я хотел поддержать парней». Что-то Лида снова начала раздражать, как дверь в палату открылась, и к нам вошел серьезного вида лысый преподаватель. «Граф Орлов», — он вопросительно посмотрел на Волкова, и тот показал на меня пальцем. Полы синей мантии колыхнулись, блеснули серебром вышитые на рукавах шестеренки. Преподаватель довернул голову на меня и бросил: «Собирайтесь, комиссия факультета артефакторики будет проверять ваш клубный сарай, быстро». Не успел я ему ответить, как в кармане штанов зазвонил телефон. Я вздохнул, лед с криминалом тронулся. Звонить мог только слон. Глава 18. Звонить мог только слон. Я достал телефон и посмотрел на экранчик. Он сообщил имя абонента. Бах-бах, но это и логично. У меня же телефон слона. Значит, он позвонит с чужого. А раз за неделю никто так и не звонил ему, то он всех предупредил, что его номер сменился. «Вы оглохли, граф?» Лысый препод смерил меня взглядом, когда я достал телефон. Я сказал быстро: «Ноги в руки, вас никто ждать будут», — хмыкнул я и посмотрел на него под звучание сюиты Баха номер 2 в полифонии. «Там родовой артефакт, без меня зайти не смогут».